Глава вторая. Как перестать поглощать чужой негатив? Коммуникация не всегда бывает простой. В диалоге вероятность столкнуться с негативными проявлениями довольно высока. Недопонимание, критика, давление со стороны собеседника могут возникнуть в любой момент. Как научиться уверенно справляться с трудными ситуациями, избегать конфликтов и получать от общения положительные результаты? Одним из эффективных решений, доказавших свою эффективность в западной практике, является модель ассертивного поведения. Я хочу познакомить вас с этим подходом и помочь интегрировать его в вашу повседневную жизнь. Ассертивное поведение — это способ взаимодействия, при котором человек опирается на зрелую и осознанную позицию взрослого. Ассертивные люди сохраняют внутреннюю опору в своей целостности, принимают решения на основе фактов, относятся к себе и другим с уважением и проявляют здоровую уверенность. Суть ассертивности заключается в способности осознанно понимать других людей, при этом сохраняя верность своим ценностям, не зависеть от внешних оценок и давления, управлять своим поведением в моменте, брать на себя ответственность за собственные решения и поступки. Развитие ассертивного поведения приносит ощутимые результаты. Вы остаетесь в ресурсном состоянии даже в самых непростых диалогах. Становится легче избегать ненужных ссор и конфликтов, появляется ясность в понимании намерений других людей. Вы легче добиваетесь своих целей, выстраивая здоровые границы в общении. Преимущества этого подхода очевидны. Давайте разберем основные убеждения ассертивного поведения. Опираясь на них, вы сможете заметить, как быстро начнут происходить позитивные изменения в вашей жизни. Основные убеждения ассертивного поведения. 1. Вы имеете право изменить свое мнение в любой момент. Ваши взгляды и решения могут эволюционировать вместе с вашим опытом и новыми знаниями. 2. Вы имеете право совершать ошибки и брать на себя ответственность за них. Ошибки — это не провал, а ценный опыт, необходимый для личного роста. 3. Вы имеете право сказать «я не знаю». Это проявление честности и открытости, а не слабости. 4. Вы имеете право не зависеть от мнения окружающих. Ваше внутреннее равновесие не должно нарушаться из-за чужих суждений. 5. Вы имеете право быть нелогичным в процессе принятия решений. Иногда важно опираться не только на логику, но и на интуицию или эмоции. 6. Вы имеете право сказать «я не понимаю». Признание непонимания — это первый шаг к прояснению ситуации и дальнейшему обучению. 7. Вы имеете право сказать «меня это не волнует». Вы не обязаны включаться в то, что не соответствует вашим ценностям и приоритетам. Принятие этих убеждений станет прочной основой для развития уверенного, уважительного и зрелого способа общения. Это ключ к тому, чтобы взаимодействовать с другими без чувства вины или давления, сохраняя внутреннюю гармонию и уважение к себе. Ассертивные убеждения в формате аффирмаций. Для того, чтобы эти убеждения действительно стали частью вашего мировоззрения и внутренней опоры, важно интегрировать их в ваше мышление через регулярную практику. Один из самых эффективных способов сделать это — использовать аффирмации, основанные на принципах ассертивного поведения. Аффирмация, сформулированные через «я»-сообщения, помогают укрепить уверенность и создать позитивный внутренний настрой. Повторяя их регулярно, вы программируете свой мозг на новый способ восприятия себя и взаимодействия с окружающими. Аффирмации ассертивного поведения. 1. Я имею абсолютное право в любой момент изменить свое мнение. Я разрешаю себе расти, развиваться и менять свои взгляды, когда считаю это необходимым. 2. Я имею право делать ошибки и отвечать за них. Я осознаю, что ошибки — это часть моего пути к успеху и личностному росту. 3. Я имею право сказать «я не знаю». Я принимаю свое право на незнание и открытость к обучению. 4. Я имею право не зависеть от отношений окружающих. Я ценю себя и принимаю решения, руководствуясь своими внутренними убеждениями, а не чужими оценками. 5. Я имею право быть нелогичным в процессе принятия решений. Я доверяю своей интуиции и позволяю себе идти за чувствами, даже если это не всегда логично. 6. Я имею право сказать «я не понимаю». Я позволяю себе задавать вопросы и стремлюсь к пониманию без страха показаться слабым. 7. Я имею право сказать «меня это не волнует». Я фокусируюсь на том, что действительно важно для меня, и позволяю себе не тратить энергию на ненужное. Эти аффирмации помогут вам не только выстроить здоровые границы в общении, но и развить внутреннюю уверенность. Повторяйте их ежедневно. Утром, перед важными встречами или во время отдыха, и вы начнете замечать, как меняется ваше отношение к себе и окружающему миру. Практическое задание. Техника привития ассертивного поведения. Это упражнение поможет вам усилить внутреннее чувство уверенности и развить навыки ассертивного поведения. Следуя этим шагам, вы сможете создать прочную внутреннюю опору и лучше почувствовать свою ценность. Пошаговая инструкция. Создайте комфортное пространство. Сядьте поудобнее, в спокойном месте. Закройте глаза, расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. 2. Оцените свою текущую самооценку. Спросите себя, какая у меня сейчас самооценка по шкале от 0 до 10. Запомните это число. Оно станет отправной точкой для отслеживания изменений. 3. Вспомните момент безусловного принятия. Подумайте о ситуации, когда вы, безусловно, принимали чье-то поведение. Это может быть ребенок, который что-то натворил, или близкий человек, странности которого вы воспринимаете с теплом. Важно выбрать момент, когда вы действительно ощущали принятие. 4. Опишите энергию принятия через чувства. Сосредоточьтесь на своих ощущениях в этот момент. Какие эмоции вы испытывали? Спокойствие, тепло, радость? В какой части тела ощущали эту энергию? Сердце, живот, голова? Какой она была по ощущениям? Легкая, теплая, пульсирующая? 5. Позвольте энергии проникнуть внутрь. Вообразите, как эта энергия принятия медленно входит в ваше тело и заполняет вас изнутри. Не сопротивляйтесь, просто принимайте ее как нечто естественное. 6. Усильте ощущение энергии. Сфокусируйтесь на этой энергии и представьте, как она растет, становится ярче и приятнее. Отметьте, как усиливается чувство внутренней радости и покоя. 7. Аффирмации силы. Произнесите вслух или мысленно. «Я обладаю крутейшей самооценкой». Скажите это уверенно, с внутренним убеждением. 8. Выразите благодарность себе. Обратитесь к себе с признанием и благодарностью за все трудные моменты, которые вы преодолели. Поблагодарите себя за выдержку, упорство и поддержку, которую вы себе давали. 9. Направьте благодарность внутрь. Вообразите, что ваша благодарность — это теплый свет, который заполняет каждую клеточку вашего тела, наполняет вас энергией и уверенностью. 10. Пробудите чувство благоговения. Вспомните моменты, когда вы чувствовали трепет перед чем-то прекрасным, природой, закатом, музыкой или присутствием чего-то большего. Опишите себе эти чувства и направьте их внутрь себя. 11. Оцените свой новый уровень самооценки. Снова задайте себе вопрос, какая у меня сейчас самооценка по шкале от 0 до 10. Отметьте, какие изменения произошли. 12. Зафиксируйте новое состояние уверенности. сконцентрируйтесь на изменениях в своем теле. Где вы чувствуете уверенность, как она ощущается, плотность, тепло, стабильность? Сохраняйте это ощущение как внутренний якорь, к которому можно возвращаться в любой момент. Результат практики. Выполнение этого упражнения направлено на повышение уровня самооценки и уверенности, улучшение внутреннего настроя и ресурсного состояния. Способность легче справляться с внешним давлением и сохранять внутреннюю опору. Эта практика — отличный способ развить ассертивное поведение и укрепить чувство собственной ценности. Чем чаще вы будете ее использовать, тем глубже и устойчивее станут ваши внутренние изменения. Алгоритм ассертивных ответов. Пример и разбор. Ассертивное поведение — это не о жестокости и не о пассивном соглашательстве. Это умение уверенно отстаивать свои границы, при этом уважая границы других людей. Один из наиболее действенных инструментов для этого — техника ассертивных ответов. Давайте разберем ее структуру на конкретном примере. Пошаговая инструкция ассертивного ответа. 1. Констатация факта без оценочных суждений. Опишите действия другого человека объективно, без эмоций и обвинений. Важно назвать конкретный поступок, а не давать оценку личности. 2. Пауза и внутренний отчет. Сделайте паузу. Считайте про себя до 4. 1001, 1002, 1003, 1004. Это даст вам время на осознание ситуации и возможность выбрать конструктивную реакцию. 3. Определение последствий действия. Опишите, как это поведение влияет на вас. Дайте понять, к каким неудобствам или проблемам это приводит. 4. Выражение чувств и эмоций. Честно проговорите, что вы ощущаете из-за этого поведения. Важно говорить о своих чувствах, а не обвинять. 5. Озвучивание проблемы или предложения. Сформулируйте конструктивное предложение по решению ситуации без конфликта. Будьте вежливы, но настойчивы в своем обращении. Пример из практики. Представьте, что вы находитесь в кинотеатре, и компания молодых людей громко разговаривает, мешая вам смотреть фильм. Как применить технику ассертивного ответа? 1. Описываем факт. Вы очень громко разговариваете между собой. 2. Делаем паузу. Произведите мысленный отчет. 1001, 1002, 1003, 1004. 3. Определяем результат поведения. Из-за этого я не слышу, что происходит на экране. 4. Описываем свои чувства. Это меня огорчает, потому что я пришел сюда получить удовольствие от фильма. 5. Формулируем просьбу. Пожалуйста, говорите тише или пересаживайтесь на задний ряд, чтобы не мешать окружающим. Почему это работает? Ассертивный ответ действует эффективно, потому что фокус на фактах, а не на эмоциях. Это снижает вероятность конфликта. Пауза помогает избежать реактивного поведения и дать место для осознанного решения. Выражение собственных чувств. Это способ показать искренность и открытость. Конкретная просьба облегчает другому человеку понимание того, как исправить ситуацию. Важные моменты. Оперируйте поведением, а не характеристиками личности. Например, говорите о действии «вы шумите», а не «вы невоспитанные». Пауза помогает вам сохранить самообладание и лучше понять намерения собеседника. Помните, что у вас всегда есть выбор. Вы решаете, как реагировать. Заключение. Техника ассертивных ответов — это мощный инструмент для создания здорового пространства в общении. Она помогает строить диалог на уважении и понимании, а не на конфликте или уступках. Регулярная практика этой методики поможет вам обрести уверенность, улучшить коммуникацию и установить четкие личные границы.